Друг мой, при восхождении духа самое лучшее из прошлого хуже самого лучшего из настоящего, ибо горизонт зримости выше. Ценность прошлого в том опыте, который оно дало, заплачена за каждый. Отношением людей огорчаться не будем. Разве можно сетовать на то, что люди раскрывают свои истинные лики и свое отношение? Хуже умиляться тому, чего нет.